Глава 42. Морские песни. Однажды к ним на борт заслали разведчика. ЦРУ, АНБ и прочие службы мирового шпионажа давно подкапывали под русско-индийское пиратство, и на этот раз, похоже, они почти захлопнули капкан. ЦРУшник попал к ним под видом известного террориста, известного по имени, но не по фото. За хорошую, заранее оговоренную плату Индира Ганди обязалась доставить его в безопасное место. Точнее, на ожидающую где-то вблизи островов Каркадос-Карахас яхту. Командиру атомохода Тимуру Дмитриевичу Бортнику понравилась причитающаяся плата, но сразу не понравилось задание, особенно место доставки. С чего бы это разыскиваемому Интерполом террористу стремиться поближе к американской базе Диего Гарсия? Точнее, ему-то что, не все равно ли, на песках какого теплого острова загорать? А вот Тимуру Дмитриевичу было далеко не все равно. Вблизи авиа- и военно-морской базы США у него оставалось совсем немного шансов выпутаться в случае обнаружения. Стоило рисковать лодкой чисто ради денег, без всякой примеси идеи. Разумеется, деньги вдвое превышали сумму, предлагаемую по интернету за голову террориста. А то бы, возможно, стоило обдумать вариант сдачи его куда следует. Хотя бы в теоретическом плане. Прикинув все за и против, Бортник поднял оплату вдвое, втайне надеясь, что столь завышенная цена отпугнет кого угодно. 3 миллиона новых американских долларов. Ведь это же... Однако там, на другом конце компьютерной линии связи, и ухом не повели. Черт возьми, за эти деньги можно было купить ту самую, ожидающую у Каркадос-Карахас яхту со всеми потрохами. За гораздо меньшие деньги она бы шатко-валко могла бы доплестись до Цейлона. И все-таки, раз находятся такие дураки, которые платят горы денег за снятие одной каюты, почему бы, собственно, нет? Рассудил в конце концов Тимур Дмитриевич и велел сниматься с якорей. Пункт приема груза находился на побережье Шри-Ланки, но под патронажем дружественного индийского флота, так что можно было рискнуть. Тем не менее, позже Тимур Дмитриевичу Бортнику не понравился сам террорист. Нет, дела его командиру атомохода и ранее не приглядывались. Кому же нравятся террористы? Однако на эту проблему у Бортника в силу жизненных перипетий имелся свой индивидуальный взгляд, не всегда совпадающий с общепринятым. Что с того, если кто-то разыскивается Интерполом? Тимур Дмитриевич и сам разыскивается. И разве морской пират и наемник не приравнивается по международным законам к террористу? Вполне приравнивается. Честный военный моряк не должен подавать такому руку. Так что пассажир-террорист не понравился Бортнику совершенно по другому поводу. Что-то в нем было не так. Однако командир военного судна – это вам не овчарка. Он полагается не только на чувства, но и на логику. Так что стоило покуда припрятать свои опасения подальше. И тем не менее, сразу после погрузки пассажира Тимур Дмитриевич распорядился отчаливать. Пришлось даже бросить на берегу парочку куда-то запропастившихся матросов. Бортник не слишком за них переживал. Научились теряться. Научатся и находить дорогу обратно. Доберутся до родной базы на перекладных. Сами себя наказали. Здесь ведь нерегулярная морская служба. Здесь денег просто за сроки и выслугу не дают. Не участвуешь в боевом рейде, оставайся без гроша. К тому же, не один год производя морские походы автономно, Бортник свыкся с некоторыми перекосами дисциплины. С одной стороны, она должна оставаться железной. Даже закалиться. Ведь теперь он, по сути, имел возможность расстрелять любого подчиненного по личной инициативе. Но, с другой стороны, в новой ситуации за его плечами не стояла увесистая, давящая пирамида военно-морской иерархии. Палку нельзя было перегибать. Надо сказать, что чрезмерно быстрый уход лодки с места погрузки несколько взбудоражил дорогого гостя. Это само по себе было достаточно подозрительно. Ведь он должен был радоваться приближению к пляжам и яхтам. На всякий случай Тимур Дмитриевич приказал отобрать у пассажира все наличные электронные побрякушки, телефоны и прочее. И оружие, разумеется, тоже. Обнаружился у него эдакий безгильзовый штурмовой пистолет «Генц». А вот тайное изучение электронной оснастки бортовым мичманом-радиолюбителем Синийчуком, несмотря на предчувствия, ни к чему не привели. Не было там ничего особенного. Ну что ж, бывает, случаются промахи. Тем не менее, Тимур Дмитриевич решил, что тише едешь, дальше будешь. Так что стоит идти к Каргадас-Карахас по несколько удлиненному пути. Сутки гость сидел в каюте, как ни в чем не бывало. Затем он начал проявлять нездоровый интерес к происходящему вокруг. А может, это был и здоровый интерес, кто знает. Ну представьте, вас впервые в жизни посадили в подводную лодку, и теперь незнакомые люди везут вас неизвестно куда. Так вот, пассажир-террорист интересовался, куда его везут и как. Но вот выглядело это его любопытство до нельзя натянуто. У капитана Бортника создалось ощущение, что не впервые, совсем не впервые, этот дорогостоящий сухопутный вояка перемещается на борту субмарины. И еще создавалось ощущение, что этот таинственный человек понимает русский язык. Вообще-то, с точки зрения истории терроризма, здесь не имелось ничего невероятного. Многие люди специфически рискованных профессий проходили боевое крещение где-нибудь на границах или горячих точках России. И то, что он скрыл свое знание, тоже ведь ни о чем не говорило. И имеет замаскированное преимущество перед окружающими незнакомцами – большое дело. Но вот все-таки. Короче, в результате пристального, но умно распределенного наблюдения за пассажиром было абсолютно точно установлено, что он попал сюда с целью шпионажа. Кто знает, возможно, там, у островов Каргадас-Карахас, вместо яхты их ожидала пара другая американских эсминцев-невидимок. Или в случае задержки у Цейлона на выходе из бухты их ожидала штатовская лодка-охотник. Кстати, опасаясь последней, атомоход постоянно совершал всяческие противолодочные маневры. Пока никакого хвоста замечено не было. Однако это не давало полной гарантии касательно его отсутствия. Любой подводник в курсе, как бесшумны империалистические бестии. Это у них родовой, наследственный признак. А для их шкиперов – предмет гордости и бахвальства. Когда шпиона заподозрили, раскусить его стало делом техники. Нет, не электронной. А той, что владели даже далекие флибустьеры прошлого. В общем, он сознался. В деле было ЦРУ. На бывшем шестидесятнике, а ныне Индире Ганди, не имелось мачт, рей и прочего в этом роде. Посему пришлось использовать выпеченную из корпуса рубку. Однако вначале, выбросив на поверхность буй, Тимур Дмитриевич провел с Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов короткие дебаты. Речь шла о выкупе. Он запросил за разоблаченного агента 10 миллионов новых долларов. Неизвестно, что послужило причиной отказа, принципиальные соображения, либо свинченный загодя Конгрессом бюджет ведомства. Все равно командиру атомохода требовалось продемонстрировать, что он настоящий пират, а не какой-нибудь повязанный знаменем и присягой корсар. И агента повесили. Веревку пришлось крепить на толстенной штанге выдвижной аппаратуры. А еще, разумеется, для проведения казни в исполнении пришлось всплыть, из-за чего впоследствии долго петлять в глубинах, запутывая наверняка уловленный спутниками разведки след. Фото отослали по интернету прямиком в Лэнгли. Через неделю они узнали, что снимок дошел без помех. Интерпол повысил вознаграждение за пирата и наемника Бортника в четверо. Теперь он оценивался в 1 миллион 200 тысяч. Не слишком круглая, но внушительная сумма.